уносит ветер тучи вдаль, уходит год, как сон, волочит по полю дожди осенний перезвон. В остывшем небе далеко проглянет стая синь, она как память коротка, изменчива, как жизнь. И стала ночь опять длинней, туман идет с полей, как ржавчина далеких трав воспоминаний день. И глухое эхо по земле и паутиной дождь, и одиночество в полях кого-то долго ждет. Проходит тени стороной, листвы меняет он, уносит ветер тучи вдаль, проходит год, как сон.